Это было, говорите, с неделю назад. А вот в последние дни, вчера или позавчера, вы здесь незнакомых людей не встречали? Военнослужащих не видели? Я почему спрашиваю, — пояснил капитан. Кроме меня посланы еще три группы квартирьеров. Так если мы для постоя одни и те же деревни присмотрим или хутора, ерунда ведь получится. Понятно. Нет, насчет квартир последние дни не обращались. А видеть двух командиров вчера видел. Мусти в вашей части, — неуверенно заметил Васюков. Но ко мне они не приходили. А где вы их видели? В деревне? Нет. Я вчера тут спор улаживал. Тесинского и Семашко. Из-за межи разодрались. Пошли, значит, на поле вот сюда. Васюков рукой показал за спину. Обмерили все, столб зарыли. Ну и после дела, как водится, хлеб-соль, бимбер бутылку распили. Сидим у копешек, закусываем, и вижу, от леса идут двое. Командиры. Мусти с вашей части. Когда это было? В котором часу? Вечером. Перед заходом. Часов 8 должно. Ну, а какие они из себя? Как выглядят? Обыкновенно. Один постарше вроде, поплотнее, он впереди шел. А другой худой, моложе, видать, этот подлиньше. Тот, что постарше, смуглый такой, носатый. Это же Лещенко, — обрадованно сказал Алехин, называя первую пришедшую на ум фамилию. Капитан в хромовых сапогах и в кителе. У него еще фуражка с матерчатым козырьком. Там 200 метров, ежели не больше. Разве звание разберешь? Но только в пилотках они оба, и в гимнастерках это точно. Может, Ткачев и Журба? Словно размышляя вслух, проговорил Алехин. Они что же, из леса вышли? А вещи у них с собой какие-нибудь были? Когда я увидела, они шли от леса. А были они там или нет, не знаю. И вещей не видел. У одного должно плащ-палатка в руке, а у другого вроде совсем ничего. А эти Тесинские и Семашко, их видели? Может, они лучше разглядели? Нет, у меня глаз дальний. Ежели я не увидел, а те-то и подавно, это точно. Они поговорили еще 10 минут. Алехин понемногу уяснил большинство интересовавших его вопросов и соображал, ехать ли отсюда прямо в Каменку или заглянуть по дороге на хутора, расположенные вдоль леса. Васюков, под конец разговорясь, доверительно рассказал о знакомом мужике, имеющем аппарат, и, озорновато улыбаясь, предложил. «Ежели придется вам здесь стоять, съездим к нему обязательно. У него первачок, дух прихватывает». У Алехина к самогону весьма равнодушного лицо приняло то радостно оживленное выражение, какое появляется у любителей алкоголя, как только запахнет выпивкой. Сдерживаясь, чтобы не переиграть, он опустил глаза и согласно сказал, «Уж если стоять здесь будем, сообразим, непременно». Он поднялся, чтобы уходить. В это мгновение груда тряпья на печи зашевелилась. Васюков с помощью костылей подскочил к печке, потянулся как мог и, сунув руку в тряпье, вытащил оттуда и быстро поставил на пол мальчонку примерно 2,5 лет, беловолосого, в стиранной-перестиранной рубашонке. «Сынишка», — пояснил он. Выглядывая из-за ноги отца и потирая кулачком ясные голубоватые глазенки, ребенок несколько секунд рассматривал незнакомого военного и вдруг улыбнулся.